Глава 28. Кеша видел, что работающий с ним на Харгосе коллега с утра нервничает. Но сам тип был из молодых десантников, попал в службу по знакомству. Реального опыта за спиной не имел, без себя ничего не представлял, если не считать огромных и необоснованных амбиций. Потому его регулярные психи Кеша всерьез не принимал. Тут есть вариант до пенсии, всего ничего. А у десантников всегда есть своя крыша. Да и быть человеком по щучьему велению не научишь. Надо все-таки кое-что пройти лично, чтобы выйти на другой уровень восприятия, как говорит Гао. Еще скользким моментом было то, что коллега, чтобы не думали окружающие, был не просто из другого сектора, а вообще из другого департамента, из другого главного департамента. Впрочем, для Гао, кажется, это не было секретом. А этот другой департамент, работая десятилетиями исключительно внутри страны и в безопасности, имел абсолютно иные приоритеты, с которыми лично Кеша был не согласен. Одно дело — из оперативных расходов купить пузырь вискаря полкану. За дело. Тем более полкан благородно отдарился тем же самым. Совсем другое дело — отстраивать рабочие процессы так, чтоб в приоритете стояли шкурные интересы отдельных личностей, пусть даже и ключевых. Иногда это ведет к игнору интересов службы и державы. Последнее время иногда стало происходить чаще, чем все остальное вместе взятое. Но Кеша восторженным романтиком больше не был. Наверное. И до пенсии было всего ничего. Кстати, скажи, кто еще год назад, что на пенсию он будет стремиться, не поверил бы. Сейчас же, благодаря взгляду изнутри на новые знакомства со старыми знакомыми, с генералом Новиковым в частности, Кеша уже не воспринимал грядущую пенсию как неизбежное зло и крах надежд. Наоборот, чем заниматься дальше было очевидно. Во-первых, наконец, жениться. Как специально, теперь есть на ком. Во-вторых, срочно дети. Не за горами 5 десятков лет. После полтинника, как говорится, размножаться будет сложнее. В-третьих, тот же Новиков на собственном примере разъяснил, как лично Кеша может занять достойное место исключительно благодаря самому себе. Особенно с учетом сложившихся отношений на Харгосе, с учетом текущей политики государства, Харгос должен только расти, и с учетом кандидатуры невесты. Янь-Ань, кстати, долго прыгала на диване, услышав предложение Кеши. А сам Кеша, предлагая жениться девчонке на 2 десятка лет моложе, первый раз в жизни почувствовал замирание собственного сердца. И что боится он в этот раз по-настоящему? А вдруг откажет? Но не отказала. В тот же вечер, дисциплинированно перебравшись в номер Кеши и утром, несмотря на централизованное питание всех сотрудников, организовав настоящий традиционный китайский семейный завтрак прямо в крошечном номере. В общем, то, что недавно пугало, пенсия, сейчас, наоборот, подсветила жизнь новыми красками. Любимая и любящая, теперь уже без сомнений, пусть и по-своему девчонка, грядущие дети, этот вопрос Янь-Ань принялась обсуждать сразу, упирая на Кешин возраст и на то, что делать детей им надо как можно скорее. Грядущая работа после пенсии. Новый фармзавод из проектного управления под железной рукой Янь-Ань плавно переходил к управлению процессному. В обеспечении планируемых миллионных оборотов в регионе плюс в Персидском заливе Кеша в силу текущей профессии тянул лямку и как сотрудник компании, не только как офицер своей страны. И будущий тесть передал через Янь-Ань, что в роли менеджера бывшему сотруднику местной безопасности руководство завода будет только радо. А слова тестя подтвердил и сам Новиков, но уже со своей стороны. В общем, жизнь, считай, налаживалась. Если получится этому молодому дурачку не из нашей песочницы, читая из другого департамента, впихнуть чуть ума, хорошо. Если не получится, ну, это уже машалла. Как говорится, из болота не вытащить бегемота, если бегемоту нравится это болото. Коллега нервничал, ну да хрен с ним. Если действительно что-то серьезное сам проявится, попозже. Тогда и помозгуем. Коллега Кеши нервничал с утра по очень определенной причине. Вернее, причин было много, но именно сегодня были нарушены самые болезненные для него границы. Жена, сука, сняла депозит на 40%, о чем известила СМС-рассылка из банка. И зачем только дал ей все в руки? Впрочем, при таких делах без этого и нельзя. На логичный вопрос «зачем?» сука, жена ответила, что купила шубу, скоро зима, плюс доплатила за Сузуки. За новую, так как меняла на новую свою старую, пятилетнюю. Открывать счета лично на себя Кешин коллега, естественно, не мог. В ДВБ это вызовет такие вопросы, на которые ответы дать будет невозможно. Жена была на 12 лет моложе, из хорошей семьи, по роду занятий красивая солистка популярной группы. Коллеги из аналитики ржали. Сосистка. А ведь всем не набьешь. Завидуют. Еще и тесть. Кстати, тоже в свое время был правильный, то есть с активами и перспективами, но сейчас вышел на пенсию. И свою жену теперь тянул с ее-то аппетитами только Кешин коллега. Тесть как-то отшутился, что он все, что должен для дочери, уже исполнил. В принципе, жену не стыдно было вывести в свет в любую компанию, где она моментально становилась светской львицей и предметом восхищения и зависти всех других мужиков. Модельная внешность, декольте почти третьего размера, упругое спортивное тело, модельная же попа, обтянутая то вечерним платьем, то резиновыми брюками, подчеркивающими стринги или как там эти бабские труселя называются, и так далее. Но в общении с женой Кешиному коллеге с каждым месяцем становилось все скучнее и скучнее. Плюс жена пока не хотела рожать. Дескать, надо для себя пожить. Сука. А булки и все материальные ценности в ее понимании росли прямо на деревьях. Тесть, чтоб ему. Не воспитал дочь как надо. Но это следовало, конечно, видеть раньше, до женитьбы, а не покупаться, как молодой дурачок, на экстерьер. Кешин коллега очень рассчитывал на этот депозит. Деньги надо было вложить в кое-что перспективное и новое, куда доступ имели далеко не все. Но разве бабе объяснишь о перспективах, если в жопе засвербила шуба и машина? И если формально депозит принадлежит ей? Теперь снова придется срочно рисковать, как тогда, зимой, на выходе с армией. Что рисковали только армейцы, Кешиному коллеге в голову почему-то не пришло. Как и то, что лично его там и близко не было. А всю потенциально опасную фазу с армейской группой пребывал совсем другой сотрудник сектора, который, кстати, тоже отсиделся за безопасным склоном. Было, правда, еще одно относительно регулярное дело — снятие депозитов со счетов погибших при задержании преступников. На роль погибших, кстати, действительно подбирались люди конченые. По схеме чекисты выпускали сим-карту сотового оператора на час, пользуясь служебным положением и некоторыми интересными приписками к закону о безопасности. На эту сим-карту от банка отправлялся разовый пароль доступ. Затем деньги переводились на неименную карту банка, ближайшей за границей. Мизер неловленный, особенно с учетом того, что предъявлять было некому. Но в цепочке, помимо прочего, участвовали и менты, пусть и тоже из такого подразделения, что подчиняется предсовбезу напрямую. Теоретически. И даже министр МВД им не указ, а это уже практически. Но сама тема была острой, и эксплуатировать ее дальше душа почему-то не лежала. Сейчас вот слава яйцам возник Харгос, формально открытый всем желающим. Но с каких пор те, кто могут, едят с остальными из общей тарелки? Новый пацан, на которого так уважительно смотрят, не сговариваясь китайцы, лишний. Крутые успехи независимых игроков в свободной зоне сейчас не нужны и даже вредны. Будет трудно получить в будущем лично себе преференции, если будут результаты у независимых. Злость просто душила. Беспричинно, но сразу по нескольким пунктам. Все было несправедливо. И этот дегенерат Кеша, который третью большую звезду на погоны недавно выхватил, такую должность оккупировал, старый козел, до этого вообще ездил на служебной машине местной управы, за почти четверть века службы, не сподобившись даже на сраный десятилетний крузак, не говоря уж на что-то посерьезнее. А сейчас дебил Кеша... Вот за какие заслуги, а? Пересел вообще в новый последний Lexus, свалившийся ему на голову от молодой китаянки с большими сиськами. Та жила тут же и часто вечером рассекала по этажу и по беседке в шелковом халате на голое тело. Что у нее там на жопе, конечно, не видно, но сиськи заценить было можно. И это все дурачку Кеше. Вместе с Лексусом, полковничьими погонами и должностью, сама китаянка, кстати, тоже свалилась Кеше на голову. Несмотря на то, что возрастом в дочери годится. Вон, скрипят кроватью по часу ночью перед сном в своем номере, потом хихикают и ржут, как кони. Твари. Да и китаянка эта, ей же едва 20 с лишним. Ну, схрена ли ей и завод, почти что ее собственный, и миллионы, и такие возможности. Земля-то все же не Китай. Ну, где справедливость? Ну, чем она это все заслужила? Только тем, что родилась в правильной семье? Кеша, старая падла, кстати, в свои 45 выглядит лучше, чем ты сам в 30 с небольшим. Понятно, что это чистое везение и просто биология, но все же вопрос прежний — где справедливость? Правда, они сейчас с этой молодой китайской сукой затеяли бегать по утрам. До китайского отеля 2 километра. Там в бассейне плавают час. Потом прямо в купальниках, до последнего времени не передеваясь, так же обратно. Хорошо, что сейчас похолодало, они хоть одеваться стали. А так эта дура китайская так со своими трясущимися сиськами по степи и чесала рысью за Кешей. Оно, конечно, тут хоть и никого, но все же. Дурачок Кеша, кстати, не додумался ни до чего лучшего, как предоставить их бизнесу вполне легальную крышу и огромные возможности. Оно, да, с текущим курсом это как бы согласовывается. Но это же надо быть каким дятлом, чтобы изначально не застолбить свои 3%. Или 33. Такая крыша и возможности стоят ого-го, а он за так. Впрочем, судя по скрипению кровати ночью и громким глотательным движением по утрам из их комнаты, дуракам везет. Суки. А теперь еще и этот молодой пацан. Рационализатор. Узнать фамилию и адрес этого пацана, естественно, по предъявленному им на КПП погранвойск загранпаспорту, было делом 3 секунд. Вариант для упреждения угрозы, исходивший от возможных успехов пацана, был задействован сырой, но к нему прямого отношения Кешин коллега не имел. В секторе стараниями других коллег было создано собственное силовое подразделение «Руки», куда приняли несколько армейцев переводом. Цинично говоря, работать те умели, вопросов не задавали, дорого не стоили и проблемы дальше себя не пускали. На первых порах большинство команд исполняя без требований письменных подтверждений приказа. Пацан, кстати, приперся на Харгос как к себе домой и на пару с дурачком Кешей сделал предложение китайцам. И снова. Это как бы законно, да. Но сразу возникает масса вопросов. К Кеше в том числе. Может, в Кешином департаменте наверх заносить и не надо, хз, но в его-то вертикали все иначе. И если этот молодой дурик-шурик совместно с Кешей и старой паскудой Гао организует сейчас между собойчик, еще и хапнув финансирование, то что лично он скажет своему начальнику? Не смог занести, потому что все честно и прозрачно? «А за каким лядом тебя тогда туда вводили?» — логично спросит в ответ начальник. «Чтоб бабло шло не пойми куда, честно и прозрачно, мимо кассы?» «Ведь не объяснишь». Дурик-шурик, кстати, оказался без 5 минут зятем хитрожопого генерала Новикова. По крайней мере, с его дочерью он и сюда приезжал одной машиной. И говорят, живут они вместе. Генерал Новиков, кстати, очень удачно покинул немаленькую должность в свое время и прикидывался неудачником. Но буквально через несколько месяцев он же всплыл как оператор дубайских денег на подъеме экономического цикла в полупустой стране, прибрав к рукам, либо профинансировав через свой говнобанк очень... чего. С чего сейчас стрижет купоны, старая сволочь. Можно, конечно, много... про его аккуратность, про его работу допоздна, про его своевременные возвраты средств, чего бы ему это ни стоило, но это так, по разряду говорильни. Наверняка ведь Новиков использовал какой-то ресурс с бывшей работы. Старый хрен. «Ладно, хватит психовать, собраться и работать. Главное — обязанности и долг. Этого пацана, друга семьи, сюда пускать никак нельзя, по целому ряду причин. Ходили, кстати, и другие невнятные слухи о том, что они с Кешей чуть ли не расчекованными гранатами полкану пособили на каком-то этапе границу от китайцев закрыть, но то явно чёс. Во-первых, с памяти по всей локальной сетке тот период вообще стёрт. Легко когда нет доказательств твоего героизма. Вроде, правда, соп ковырялся ещё в сетке, но то ладно. Во-вторых, Кеша вон со старым козлом Гао только что не в дёсна целуются. Какие там гранаты? Я вас умоляю. В-третьих, да просто не хочется в это верить. А раз не хочется верить, то и не будем. Ибо это же каким везением надо обладать, чтобы в такой удачный момент оказаться в таком правильном месте? А если допустить, что этим дурачкам так могло повезти, то вообще хоть вешайся. Справедливости как будто и нет на земле.